Глава 13. Рывок в будущее. Покончив с завтраком, мы прибрались со стола и устроили медицинский осмотр, вердикт которого был однозначен – годны. Рана Вики, благодаря вливанию огромной порции силы и последующей обработке специальным составом, зажила еще пару часов назад, оставив на память аккуратные шрамы в виде крестиков. Мои ожоги, благодаря лечебной мази, успели смениться молоденькой розовой кожицей, которая сильно выделялась на фоне общего загара. А по поводу шевелюры и бровей с ресницами ушастик пообещал что-нибудь придумать. И ведь придумает, в этом я не сомневался, так как уже давно убедился, что мой брат – живое воплощение бога алхимии. Уверен, дай ему сток самого обычного сена, котелок, пару часов времени, и дар играючи сварганит какой-нибудь офигительно полезный целебный эликсир, или мазь, или косметический лосьон. Или что там еще взбредет в эту гениальную ушастую голову? Интересно, а если я попрошу у него рецепт превращения свинца в золото, скажет или промолчит? Он же у нас такой скромник. Психическое здоровье хвостатых членов семейства тоже не вызывало опасений. Разве что котята выглядели вялыми и то и дело зевали. Но это объяснялось как остатками снотворного в крови пушистиков, так и затишьем в череде эмоциональных потрясений. Заставив Карослинью вылокать палитру воды, мы отправили их отдыхать, а сами занялись изучением трофеев. Ведь если магические амулеты и артефакты во избежание очень несчастного случая были собраны Даритом в отдельный мешочек и убраны подальше, то все остальное так и валялось посреди комнаты большой неряшливой кучей. Вика предсказуемо нацелилась на оружие, внимательно осматривала каждый клинок, прикидывая их ценность. Мы с братом занялись тряпками, а лисенок копалась в груди вещей просто за компанию, фонтанируя радостью и любопытством, словно разбирала подарки под новогодней елкой. Серебряная фляжка, швейные иголки, кинжал в плетеных ножнах, ремень с медной пряжкой. Буквально все интересовало девушку. Правда, главный трофей она не заметила. Когда из-под очередной искательской куртки неожиданно выкатился золотой перстень, я успел наступить на него, закрывая от взгляда рыжие сороки, а потом улучить момент, поднять и сунуть драгоценность в руку Дару, прошептав: «Болван!» Чем он думал, едва не испортил такой сюрприз? «Согласен». Так же и тихо отозвался уже знакомый с творчеством Гайдая эльф. Отобрав более-менее приличные шмотки, мы сгрузили их в бодейку, добавили кипятка, чистящего средства и оставили отмокать. Супруге из оружия ничего не приглянулось. Даже неплохой арбалет гномей работы было решено продать Страде, ведь толком обращаться с ним никто не умел. Кроме того, обычный лук, уступая в убойности, был куда легче и скорострельнее. Лисенок неожиданно для всех положила глаз на итаганы. Либо решила по нашему примеру обзавестись парой длинных клинков, либо просто ножны приглянулись. Массивные, тяжелые, изготовленные из листового серебра, начищенные до блеска и украшенные искусной гравировкой. Откуда такое оружие появилось у простого искателя, можно было только гадать. Правда, когда девушка примерила перевязь, выяснилось, что длины ее рук не хватает, чтобы достать клинки из-за спины. Выражение рыжей мордашки в тот момент было непередаваемым. Лично мне стоило огромных усилий не заржать, а лисенок не сдавалась. Глядя на ее умильные попытки, выдвинув итаганы, насколько позволяли руки стряхнуть с них ножны, активно помогая себе тазом, я сдался и начал тихонько похрюкивать. Дар хранил невозмутимость. Но когда рыжая по совету Мурки попробовала так подпрыгнуть, чтобы клинки сами вылетели из перевязи, тоже не смог удержаться от улыбки. Веселье обломала Вика, отобрав у рыжей итаганы и пообещав что-нибудь придумать. Сортировка трофейных амулетов заняла больше времени, а все потому, что мое очнувшееся от спячки любопытство ринулось наверстывать упущенное и требовало от брата подробности о каждом. Для чего служит, как активируется, долго ли держит заряд, имеет ли побочные эффекты, чем опасен. Чтобы ответить на эти и другие вопросы, ушастику приходилось разбираться в украшающих магические хреновины рунных цепочках, раскладывать их на составляющие, вычислять соотношение знаков, вычленять знакомые формулы, хотя со стороны могло показаться, что дар просто составлял японские сканворды, покрывая листки записной книжки иероглифами со стрелочками. Для увлекающейся экспериментаторской натуры брата это занятие было в радость. И провозились мы до самого вечера. Зато каждый двуногий член нашей семьи обзавелся одним защитным и парой мощных одноразовых атакующих амулетов. А лисенок, как наиболее уязвимая, еще и имперским охранным артефактом. Остальное, считая ловчие сети, как выяснилось, крайне нестабильные. Светошумовые гранаты, блокираторы эмоций, а также широко распространенные бытовые магические гаджеты типа светлячков, зажигалок и водных фильтров решили продать Страде. На обед была уха. Река сегодня кишела рыбой, так что наловить карасей и для кошек, и на похлебку труда не составило. А после сытной трапезы и традиционного тихого часа брат вытащил меня на тренировку, на которой было сделано удивительное открытие. Несмотря на то, что мое тело все так же нуждалось в некотором совершенствовании, а навыки требовали шлифовки, трансформа памяти чудесным образом выправила ситуацию с рефлексами. И в спарринге с даром я действовал вполне адекватно, не переходя на сверхскорость и не отключая сознание. И тут меня осенило. Мое обучение скоро завершится. Конечно, данная новость благодаря брату давно потеряла свою свежесть и даже пованивать начала. Но ведь одно дело услышать ее из чужих уст, и совсем другое на собственной шкуре прочувствовать, что до конца пути остался всего один рывок. Теперь я отчетливо видел финишную ленточку, за которой маячила деактивация ученической метки и разрыв магической связи. К слову, последнее немного пугало. Метка никогда меня не тяготила, зато позволяла слышать эмоции брата, ощущать его присутствие. И пусть Мурка научила меня обходиться без этих магических костылей, во мне зрело беспокойство. Не получится ли так, что разрушение связи повлечет за собой утрату психологического комфорта? Не будет ли удаление метки похоже на отсечение рабочей конечности? Не повлияет ли исчезновение магического канала на наше взаимодействие с подругой? Может, лучше оставить все как есть? Да я бы с радостью, только совесть не позволит. Для Дара-то наша связь равнозначна тюремным кандалам, которые он вряд ли согласится оставить в качестве экзотического украшения. Так что вперед, чемпион, победа близка. Пользуясь тем, что во мне бурлила сила имперского мага, мы тренировались, пока не стемнело. Девушки за это время успели простернуть замоченные шмотки, развесить их во дворе, приготовить ужин и смастерить новую перевязь для итаганов лисенка, на которую пошла кожа с трофейных сапог. Перевязь получилась загляденье. Теперь рукояти клинков покоились на уровне лопаток. Так что доставать оружие было удобно. Кроме того, изогнутые клинки, выглядывая из-за спины, выгодно подчеркивали бедра девушки, добавляя ей сексуальности. Даже меня пропрало. А у Шастика, весь вечер не сводившего взгляда с рыжей, и подавно. Перед тем, как отправиться на боковую, я поинтересовался у Мурки, что она сделала с утренним воспоминанием. Ведь это мне можно было не волноваться. Очнулся-то я спустя пару секунд после атаки, а большая кошка варилась в личном аду на порядок дольше. И оставить такой факт без внимания означало получить нехилые проблемы с психикой. Как оказалось, подруга поставила на опасный отрезок памяти поверхностный блок. Марилана, как и я, считала ценным любой полученный опыт. И в ответ на мое предложение помочь ей с удалением твердо заявила: «Не нужно, Ник, я справлюсь». «Ага, как же». Едва мы, утомленные любовными играми, отправились в царство Морфея, как были выдернуты оттуда волной боли. Переданная по магическому каналу эйфория в два счета смела хлипенький блок, и пережитая вернулась к Марилане в виде кошмара, эмоции которого она неосознанно начала транслировать окружающим. Разбудив большую кошку, мы с Викой в принудительном порядке затащили ее к нам в постель и долго ласкали в четыре руки, смывая отголоски боли приятными ощущениями. Затем я нарушил данное себе обещание, наведавшись в разум подруги и посодействовав ей в корректировке воспоминаний, вернее, окончательной ликвидации одного из них. Ночной кошмар убедил Мурку, что глупо хранить в голове мину замедленного действия. Операция прошла без сучка и задоринки. Во всяком случае, так и заснув втроем в обнимку, мы прекрасно отдохнули и наутро чувствовали себя свежими и полными сил. Сразу после завтрака ушастик намазал мою лысую черепушку вонючей гадостью, по цвету похожей на обычную болотную тину, и приказал ходить так до самого вечера. По консистенции мазь очень походила на депилятор, поэтому, едва ощутив раздражение на коже, я поспешил проконсультироваться с братом. Его бодрое: «Спокойно, Ник, все так и должно быть», избавило меня от тревоги. Да и раздражение не спешило усиливаться, так что вскоре я вообще перестал его замечать. Надо сказать, мазь оказалась действенной. После ужина, с большим трудом смыв засохшую темно-зеленую корку со своей головы, я обнаружил под ней короткий, длиной 3 миллиметра, ежик волос. Брови с ресницами тоже начали колоситься не менее буйно. И на злодея из киношки про Гарри Поттера я уже не смахивал. А вообще этот день был посвящен одежде. Вооружившись нитками и иголками, мы подгоняли под себя лучшие трофейные шмотки. Не то чтобы нам совсем ходить было не в чем. Просто запас, как упорно доказывала жизнь, карман не тянет. Да и лисенок, за время нашего совместного проживания, заметно вытянувшаяся и округлившаяся в некоторых местах, решила не упускать удобный случай и обновить свой гардероб. До поздней ночи с небольшими перерывами на тренировки и набивание желудков мы осваивали профессию портных, пальцы себе искололи знатно, зато трофейная одежка сидела как влитая. Особый шик ей придавали фигурные кожаные нашивки, сделанные из все тех же сапог, на которые ушастик пообещал чуть позже нанести полезные руны. Последний день пребывания в заброшенной деревеньке был уделен сборам. Мы сортировали пожитки на необходимые, те, что можно продать, и те, что придется оставить. По этому поводу я с Викой даже поругаться успел. Легкомысленная арчанка заявила, что в страт следует тащить только трофейное оружие с амулетами. Моя же хомяческая натура, прекрасно помнившая, в какую копеечку влетела покупка постельного белья, посуды и прочего, хотела унести все до последнего гвоздя. В итоге на каждого прямоходящего члена семейства было сформировано 2 сумки. Одна походная, а вторая потяжелее и пообъемнее на продажу. И все же, глядя на оставшуюся кучу вещей, я ощущал на горле скользкие и холодные лапки своей жабы. К слову, из продуктов питания много бросить не пришлось. Все скоропортящиеся мы давно съели, половину общего запаса круп, сухарей и прочее, составляющие искательский паек, распределили по сумкам, а овощи, фрукты и последний горшочек меда ухитрились израсходовать за эти дни, побаловав желудки. Этим вечером мы стали свидетелями знаменательного события. Вернувший в полном объеме контроль над своими способностями дар, в лучших традициях голливудских мелодрам опустился на колено перед ошарашенной рыжей, протянул ей золотой перстень и поинтересовался, не окажет ли Лисара, дочь Лиски, честь скромному эльфу-изгнаннику, согласившись стать его законной супругой. Ох, визгу было! А также радостных криков, рукоплесканий, поздравлений, восторгов и слез счастья. Разумеется, перстень с розочкой, украшенной цепочкой черных рун, занял законное место на безымянном пальчике девушки, а на руке ушастика обосновалось непритязательное серебряное колечко, ранее бывшее искательским знаком. Молодожены доброй полночи не давали нам заснуть, громко наслаждаясь преимуществами магической связи. Хорошо о блокираторе эмоций не забыли. Сексуальные марафонцы. Справедливости ради, я был готов повременить с выходом и подарить сладкой парочке, если не полноценный медовый месяц, то хотя бы медовую декаду. Но едва утром заикнулся об этом, как нарвался на единодушный отказ супружеской пары, мол, откладывать переезд – нехорошая примета, счастья на новом месте не будет. А они ночью накувыркались на 10-ю вперед. Перекусив остатками вчерашнего ужина, мы перемыли посуду, убрали в сумки котелок и походные чашки. Собрали постели, упрятали перины и прочие признанные неликвидными вещи в большой сундук, загодя притащенные из соседнего дома, вот порадуется какой-то случайно забредший в деревню охотник. Обвешались оружием, взвалили на плечи объемные сумки и покинули деревню. Уходить было тяжело. Все-таки мы считали это место своим домом. И пусть здесь нам довелось пережить много неприятных минут, времени, наполненного счастьем и любовью, было несоизмеримо больше. Поэтому неудивительно, что у всех нас, включая кошек, щемило на душе. Но мы не оглядывались. Мы размеренно шагали вперед, веря в то, что скоро подыщем себе новый дом, который будет лучше и безопаснее, светлее и радостнее. Дом, который подарит новые открытия и впечатления. Дом, где сбудутся все наши мечты. Однако первые же часы показали, что дорога в светлое будущее не будет легкой. Едва палящее солнышко поднялось над землей, в лесу сделалось жарко и душно. Руны терморегуляции, которыми дар еще вчера снабдил нашу одежду, не справлялись с нагрузкой, и наши тела медленно покрывались липким потом. Прибавить к этому буйную зелень, после ливня разросшуюся неимоверно и превратившую местность в натуральные джунгли, немалый груз за плечами, который увеличивался с каждым пройденным километром, мерзкий гнус, против которого даже магия не спасала. В общем, прогулку наше путешествие не напоминало и близко. К полудню мы вымотались настолько, что во время привала даже костер разводить не стали. Выхлебали по фляге воды, погрызли сухари и около часа лежали на земле морскими звездами, восстанавливая силы. Я на фоне остальных в лучшую сторону не выделялся, а все потому, что вчера наступил на знакомые грабли, сунув трофейное оружие себе в сумку, типа самый выносливый. Эх, ничему меня жизнь не учит. Распределить, что ли, поклажу на котят с Муркой? Но им и так не сладко в меховых шубках. Значит, придется смириться с тем, что сегодня в страт мы не попадем. Следующие часы оказались крайне утомительными и однообразными. За это время на нас попыталась напасть дружная троица волков и один глупый молодой медведь. Мы даже клинки не обнажали. С хищниками расправились котята. В самом деле, надо же им на ком-то тренироваться. Мясо для ужина тоже добывали наши пушистые охотники. Шашлыки из крольчатины послужили прекрасным дополнением сухпайку. А когда начало темнеть, мы наконец-то достигли ведущего к городу тракта. По ровной дороге шагалось несоизмеримо легче, чем мы и воспользовались, отмахав еще с десяток километров, пока на землю не опустилась ночь. Контраст между относительно безопасным лесом и коварными проклятыми землями был разителен. Количество тварей, желающих нами перекусить, увеличилось на порядок, а сумка-лисенка потяжелела на несколько наборов крокодильих зубов и пару ценных шкурок. Законные трофеи рыжий. Эта Вика, по примеру Мурки, решила проэкзаменовать свою воспитанницу и в целом оказалась довольна результатами. Хотя лично мне показалось, что экзаменуемая напропалую пользовалась шпаргалками, прокачанными ушастиком и таганами. Снабженные камнями-накопителями и невероятным количеством рун клинки разве что сами не летали, превращая хозяйку в необязательное дополнение. Ночь мы скоротали в ложбинке у невысокого холма, и то ли укрытие было выбрано неправильно, то ли местные обитатели с приходом лета перешли на ночной режим существования, но к нашему лагерю то и дело наведывались змеи, грызуны или крупные членистоногие. Сигнальный амулет срабатывал каждые 10 минут, заставляя стоявшего на часах доставать клинки и уничтожать очередную угрозу, подползавшую к спящему без задних ног семейству. Шорохи, угрожающее шипение, хруст разрубаемого хитина, тихие проклятия. В другое время эти звуки подняли бы всех не хуже будильника, но утомительный дневной переход оказался хорошим снотворным. Мне досталась предрассветная вахта, когда в набегах наступило затишье. Исключительно от нечего делать я прибрал следы ночных сражений Вики и Дара. Собрал в мешочек трупы скорпионов, тарантулов, многоножек и прочие используемые в алхимии мерзости. Содрал шкурки с парой десятков обезглавленных змей. Надеясь, до города без обработки не испортится. Закопал начавшие пованивать остатки рептилий в ямке неподалеку. А спустя пару часов скуки капризная фортуна сжарилась и направила ко мне свиноматку с выводком. Подпустив ничего не подозревавшую добычу поближе, я стремительно атаковал. Двумя взмахами клинков обезглавил парочку наиболее упитанных поросят, а самку, бросившуюся на защиту детенышей, приласкал сапогом в пятачок. Виск, обиженный в лучших чувствах Хавронии, разбудил семью. Проводив взглядом улепетывающих со всех ног рюшек, родные единогласно признали, что жареный бекон на завтрак – это прекрасно. Прямо в лучших английских традициях. Вот только с приготовлением возникли сложности. Вокруг простиралась опаленная солнцем степь без единого деревца. Так что дровишек для костра взять было неоткуда. На помощь пришла магия. Пока девушки занимались разделкой, мы с Даром выдрали с корнями все окрестные кусты и натаскались четверть стога сухой травы. Затем ушастик выложил на прокаленной солнцем земле круг из камешков с рунами, в котором мы за десяток минут сожгли весь хворост, после чего прямо на углях принялись запекать сочную свинину. Магический круг, мгновенно вобрав жар от костра, отдавал его медленно и равномерно, концентрируя в одном месте, так что мясо томилось, как в обычной духовке. Когда поспела первая партия шашлыков, зоркая Мурка углядела на горизонте небольшой отряд, двигавшийся по тракту в сторону страда. Магов, по словам ушастика, в нем не было. «Точно нет. Совсем-совсем нет. Я абсолютно в этом уверен. «Нет, как в прошлый раз не получится». «Да нет их там, чем хочешь могу поклясться». «Ник, ты издеваешься». Поэтому спешно сворачиваться и спасаться бегством мы не стали. По мере приближения путников стало ясно, что эта семерка искателей с добычей. Я был готов поспорить, что они пройдут мимо. Однако, поравнявшись с холмом, отряд внезапно свернул и направился к нам. Дальнейшие действия моей семьи заставили меня испытать гордость за них. Спокойно, без суеты, без лишних слов все начали готовиться к схватке. Проверяли оружие, амулеты, занимали выгодные позиции. Котята шмыгнули в ложбинку и затаились, готовые атаковать неприятеля с тыла. Мурка встала рядом со мной. Вика с Даром молча прикрыли фланги. А лисенок отступила за наши спины, сняв куртку, чтобы та не мешала доставать ножи из перевязи. И это все без тени сомнений или страха. Молодцы. Но схватки не получилось. Встреча прошла мирно и спокойно. Гости оказались представителями двух ирхонских команд, с которыми никто из нас ранее не пересекался. Их командиры, выйдя вперед, назвались, чинно поприветствовали меня, выдав все положенные случаю фразы, после чего попросили погреться у нашего костра. Раздираемый любопытством, я был не в состоянии отказать. Пригласил располагаться, чувствовать себя как дома и разделить с нами завтрак. То есть, согласно искательским традициям, продемонстрировал максимально возможную степень дружеского расположения. После моих слов искатели испытали огромное облегчение. Когда же они сбросили с плеч объемные мешки, от которых исходил резкий запах алхимии, данное чувство достигло заоблачных высот. Поглядев, как гости достают из сумок котелки, фляги с водой и прочую дребедень, я поручил ушастику помочь кашеварам, а сам подошел к командирам и предложил оставить хозяйственные хлопоты подчиненным, а самим посидеть в тесном кругу. Искатели ответили согласием, и мы уединились в ложбинке, куда сообразительные девушки вскоре притащили тарелки с мясом. Допрос, завуалированный под неспешную беседу, принес много открытий чудных. Мотивируя интерес долгими странствиями по проклятым землям, я выяснил последние новости. Главное, конечно же, было нашествие. Но обо всем по порядку. В то время, когда мы только начинали отшельничать, в Ирхоне улеглись пересуды по поводу потерявших страх воров. По городу быстрее пожара распространился слух, что на пограничье появился таинственный охотник на искателей. Одиночка, получеловек-полузверь, сильный, сверхбыстрый и невероятно живучий. Он нападает только на владельцев серебряных перстней. Казалось бы, ерунда. Подобных небылиц в любом трактире можно услышать с десяток. Однако, наложившись на старые сплетни о неведомых тварях, странных необъяснимых явлениях и прочей дребедени, этот слух быстро оброс подробностями, достоверными фактами и показаниями очевидцев. Вспомнив, что некоторые их коллеги действительно уже давненько не появлялись на горизонте, завсегдатаи Золотого Меча обратились к главам гильдии. Те поначалу были настроены скептически, но потом подняли архивы, вывели статистику потерь за последнее время и ужаснулись. Процент погибших и пропавших без вести превысил все разумные нормы. Что, к слову, меня не удивило. Впервые оказавшись в Ирхоне, я лично сдал учетчику три десятка лишившихся хозяев серебряных перстней. А сколько команд собственноручно или с помощью родных отправил к праотцам, даже сосчитать не возьмусь. Переполошившиеся гильдейцы кинулись к градоначальнику с требованием выяснить, кто уничтожает уходящих в рейды искателей. Градоначальник пообещал разобраться. Даже хотел собрать особую команду для расследования, но не успел. Около двух десятиц назад Ирхон атаковала стая тварей, по описанию похожих на уже знакомых нам макак переростков. Дело было поздней ночью. Пользуясь когтями, никем не замеченные твари без проблем перелезли через стену и устроили резню в квартале у восточных ворот. Пока поднимали тревогу, пока команды стражников мчались на помощь, пара сотен горожан были растерзаны и частично съедены. Но это было лишь начало. Порождения проклятых земель оказались настолько опасными, что многие отряды без магической поддержки были вырезаны, не успев нанести стае сколько-нибудь серьезный урон. Отряды с поддержкой уничтожались еще быстрее, поскольку выбросы силы были для мутантов словно красная тряпка для быка. И магов городской стражи, как правило, не имевших практики подобных схваток, твари давили сообща. Атаку удалось остановить лишь благодаря искательским ветеранам, которые в творящемся хаосе смогли кое-как организовать одиночные команды, установить подобие фронта и в конце концов задержать волну порождений проклятых земель. Ну а после того, как подтянулось подкрепление, куда вошли и искатели, и спешно мобилизованные гражданские маги и простые горожане, знающие, с какой стороны браться за меч, началась зачистка захваченного квартала. Если бы твари были чуточку умнее, то просто отступили бы и учинили резню в другой части города. Но разумом макак-переростков правили примитивные инстинкты, толкающие их навстречу вооруженным людям, навстречу гибели. Не все шло гладко. Случались ошибки защитников, позволяющие мутантам собирать кровавую жатву. Были проблески тактической мысли тварей, собиравшихся в одном месте и прорывающих жиденькую цепь загонщиков. Но к утру Ирхон удалось очистить. Потери перевалили за 1000 человек. Причем почти треть приходилась на искателей и стражников, главную обороноспособную силу вольного города. А мертвых тварей насчитали всего сотню. Жалкую сотню. Этот факт не укладывался у меня в голове. Ладно, допустим, темнота, внезапность, жуткий внешний вид. И что там еще могло сыграть на руку мутантам? Но ведь мы в аналогичных условиях за пару минут разделали семерых. А тут целый город едва справился с сотней. Не понимаю. После нападения Ирхон лихорадила. Градоначальник выплатил пострадавшим компенсацию, втихую приврав к рукам оставшиеся бесхозными дома, и всеми силами пытался заткнуть образовавшие дыры. Подал в столицу запрос на десятку боевых магов, провел внеочередной набор в стражу, приказал искательской гильдии временно отменить вступительный взнос и позаботиться о приходящих новичках. Но главное, отправил весть о трагедии в соседние города. Как оказалось, очень вовремя. Не прошло и суток, как стая тварей в полсотни голов подошла к страду. Предупреждение не избавило город от потерь, но они оказались не такими катастрофическими. Всего 40 человек, из которых половина случайно попавшие в когти мутантов обыватели, урок был усвоен, и прочие города пограничья объявили осадное положение, благодаря чему еще две стаи похожей численности были уничтожены до того, как достигли городских стен. Понимая, что столкнулись с полноценным нашествием, градоначальники скоординировали усилия, мобилизовали все искательские команды и дали им указание прочесать окрестности, чтобы предотвратить новые атаки и уничтожить мелкие группы тварей, которые могли разорить ближайшие деревни и тем самым вызвать угрозу голода. Десятицу спустя тревога была отменена. Этого времени хватило отрядам, чтобы прочесать первый пояс проклятых земель и уничтожить всех мутантов, попутно вырезая стаи знакомых хищников. Вернувшиеся живыми искатели получили благодарности от первых лиц вольных городов. Особо отличившимся даже премии вручили. А довольные градоначальники отправились строчить монарху послание, содержание которых было нетрудно представить. Зуб даю. Они все как один описывали свои мудрые и решительные действия на ниве предотвращения вторжения в империю смертельно опасных тварей. И вряд ли хоть кто-нибудь упомянул, что в одной из пограничных деревень, уклонившихся от встреч с поисковыми отрядами тварями, были вырезаны 10 семей, что гильдия искателей Ирхона потеряла половину своего состава, что из команд других городов, отправившихся на проклятые земли незадолго до нашествия, не вернулась ни одна. В общем, все хорошо, прекрасная маркиза. По словам командиров, сейчас ситуация на всем пограничье далека от радужной. Большинство команд сильно потрепаны, сотни раненых до сих пор уповают на мастерство целителей. Во многих искательских пятерках уцелело 1-2 человека, а от некоторых остались разве что воспоминания. Короче, о рейдах на проклятые земли речи не шло. Требовалось подлечиться, заполнить бреши в командах, сработаться с новичками. А Вок и Лис, кличка это или имя я не понял, пошли иным путем. Понимая, что после грандиозной зачистки земли первого пояса безопасны как никогда, что мутанты на своем пути распугали или перебили наиболее опасных хищников, искатели плюнули на голословные заявления пессимистов о грядущем новом нашествии, объединились в один отряд и предприняли дерзкую вылазку на второй пояс. Рейд был удачен. Помимо шкур, костей и прочей ликвидной добычи, сумки авантюристов ломились от ценных вещей 4 искательских команд, бесславно окончивших свои дни на зубах и когтях мутантов. Добычу решили продать страде. Там и скупщики честнее, и цены на поставляемые ингредиенты выше. Особенно сейчас, в связи с вынужденным затишьем на искательской ниве. А к нам на огонек отряд заглянул, желая лично познакомиться с легендарным везунчиком, о котором в Ирхоне давно не было слышно. Далее уже мне пришлось работать языком, рассказывая в лицах, как мы ходили на третий поезд за сырьем для магических амулетов, как провели полторы десятицы в мертвом городе неподалеку, загорая на солнышке, развлекая себя рыбалкой и охотой на оживших мертвецов, как встретили и благополучно истребили небольшую группу тварей, как обнаружили то, что осталось от менее удачливого отряда. В общем, командиры получили от меня превосходные сюжеты для новых баек, которые уже завтра будет пересказывать весь Страт, обеспечивая нам алиби на случай, если в пограничье появятся ищейки, вынюхивающие обстоятельства пропажи мага из-за Висока. Ведь его внезапное исчезновение не могло не насторожить влиятельных особ, крышующих сверхприбыльный контрабандный бизнес, а проследить путь мага до деревни пара пустяков. Вот пусть и гадают, за чьей головой отправился отчаянный, если везунчик с командой весь прошлый месяц провел на проклятых землях. Пару раз к нам наведывались девушки, продолжавшие играть роли услужливых официанток. Забрали пустые тарелки, взамен выдали миски с ароматной кашей, позже принесли кружки с кисловатым напитком, явно работая у шастика. Появление красавиц неизменно порождало острые вспышки зависти в эмоциях Авока и Лиса. Надо сказать, это чувство появилось еще в момент нашего знакомства. Фоном проходило через всю беседу, не позволяя мне расслабиться. Я понимал, несмотря на показное добродушие, подвернись удобный случай, отряд искателей, не раздумывая, попытается нас уничтожить. И такое отношение присуще подавляющему большинству их братьев, что лишний раз доказывало, на пограничье нам не место. Закончив с дезинформацией, я поспешил прояснить любопытный момент, не дающий мне покоя. Отчего искатели, несмотря на солидную добычу и тяжелый ночной переход, не прошли мимо? Ведь свидетелей нет. А традиции нисколько не запрещали нам превратить их отряд в корм для падальщиков. Неужели знакомство со знаменитостью стоило такого риска? По глазам же вижу, что нет. Помявшись, Лис с Авоком признались, что названная ими причина была далеко не главной. Оказалось, в Ирхоне существует примета. Каждый, чья дорога пересечется с везунчиком, получает талику его удачи. Так, например, после моей встречи со стражником Мишетом, тот вдруг стал героем. Оказался в фаворе у начальства и начал грести деньги лопатой. После моего визита к гномам-кузнецам, вся аристократия пограничья стала заказывать у них оружие. Один болтливый ученик мага, после зачистки города, латавший распоротую ногу Лиса, рассказывал, что только благодаря мне не сгинул на проклятых землях и обрел наставника. А глава одной из команд по имени Тит как-то по пьяни признался, что видел везунчика, в то время еще никому неизвестного новичка, возвращаясь из рейда, и, возможно, только благодаря этому его ужаленный Колтой друг остался в живых. Были и другие случаи, о которых лично я ни сном, ни духом, но которые заставили суеверных искателей рассматривать нашу случайную встречу как благословение Хинели. Честно признаться, я даже не знал, как на это реагировать. Был обычным героем сплетен, а стал каким-то объектом культа. Воистину, человеческая глупость безгранична. Интересно, мой визит в Страт не приведет к появлению на улицах толпы сумасшедших фанатов, которые на волне обожания попытаются порвать на сувениры предмет своего поклонения. Задумчиво почесав тыковку, я предложил командирам закругляться. На сборы ушло четверть часа, после чего мы уподобились верблюдам, печальным караваном двигаясь по тракту. Вскоре я понял, почему отряд искателей предпочитал передвигаться по ночам. Поднявшееся солнце быстро нагрело землю, заставляя нас чувствовать себя словно на раскаленной сковородке. От горячего воздуха перехватывало дыхание, жар окаменевшей почвы чувствовался даже через подошвы сапог. Запасы воды стремительно уходили. На голову пришлось повязать портянки, чтобы не получить солнечный удар, так как капюшон и курток помогали слабо. Котятам приходилось хуже всех. Высунув языки, они старались держаться в нашей тени, но не жаловались. Живность проклятых земель особо не досаждала. С мелкими проблемами типа крокодилов разбирались искатели, крупные в виде орлов отгоняла Мурка. Когда до Страда остался час ходьбы, наш караван столкнулся со стаей шавок, небольшой, всего три десятка голов. Пока искатели привычно сбивались в круг, готовясь отражать атаку, лисенок, переглянувшись с одобрительно кивнувшей Викой, достала ей таганы и вышла навстречу стае, которая радостно набросилась на одинокую жертву. Зрелище было фееричным. Крутясь волчком, рыжая легко и непринужденно размахивала клинками, а обезглавленные, разрубленные пополам твари падали ей под ноги. Вспоминая себя на ее месте, я не мог удержаться от зависти, хотя и понимал, что лисенок демонстрировала не столь искусное владение мечами, сколько свои эмпатические способности. Держа стаю под плотным контролем, девушка позволяла атаковать лишь нескольким особям одновременно, с коими и расправлялась в момент их броска. Как в голливудских боевиках, где окруженный врагами герой дерется лишь с одним-двумя, пока остальные нетерпеливо пританцовывают в сторонке. Добив парочку покалеченных и тем самым поставив точку в существовании стаи, лисенок стряхнула кровь с клинков и вернулась к нам, получив похвалу от наставницы, поцелуй от супруга и неподдельное восхищение искателей. Дождавшись, пока девушка сменит слегка заляпанные штаны, командиры насели на рыжую, пытаясь выяснить, откуда она такая появилась, где обучалась и почему раньше о ней на пограничье ничего не слышали. Девушка поначалу стеснялась, но потом с нашего молчаливого согласия поведала свою историю. Выслушав ее, Авок заявил, что отца Лисары до сих пор помнят в Ирхоне, а Лис вообще был лично с ним знаком. До самых стен Страда мы услышали немало занимательных историй, героем которых был добродушный искатель, носивший на груди серебряную брошку в виде кошачьей мордочки, своеобразный талисман на удачу. Войдя в город, мы тепло распрощались с отрядом. Все-таки реализация добычи – дело интимное, да и не хотелось устраивать очереди в пунктах приема, теряя драгоценное время. Лавка старьевщика, кожевника, оружейная, ювелирка, контора гильдейского скупщика. Посещение каждой из этих достопримечательностей Страда облегчало наши сумки и увеличивало количество монет в моем кошельке. Но я не обольщался. Вскоре от нашего состояния останутся рожки до ножки. Поскольку Дарит решил получить максимум от последнего визита к своему приятелю и помимо заказанного ранее составил длинный список полезных и редких ингредиентов для зелий на все случаи жизни. Распродав трофеи, мы направились к дому аристократа. Краткий допрос, устроенный охранником, минута ожидания, и вот наша компания допущена к лицезрению холеной морды контрабандиста ради того, чтобы в следующую секунду испытать жестокое разочарование. «Ничем не могу помочь», – развел руками торгаш. «Весь товар распродан, а следующая партия прибудет только через месяц». «Но я же в прошлый раз», – возмущенно начал ушастик. Однако аристократ не позволил ему закончить, равнодушно заявив. «Все, что ты просил придержать, еще десятицу назад ушло по двойной цене». Судя по эмоциям, приятель Дарита говорил правду. Он не стремился по какой-то непонятной причине выставить нас за порог, а действительно сожалел, что не может содрать деньги с платежеспособных клиентов. «Раз с эльфийским товаром, голяк, может, подберешь какие-нибудь местные аналоги?» – предложил я брату. «Вряд ли это удастся сделать в Страде», – заметил торгаш. «На моих складах одна пыль осталась, а заказов на полгода вперед. В других лавках ситуация не лучше». «Недавнее нашествие породило небывалый ажиотаж на рынке ингредиентов. Можете, конечно, обратиться к гильдейским алхимикам. Им по инструкции положено иметь неприкосновенный запас. Но будьте готовы к пятикратной наценке». «И что ты посоветуешь?» — хмуро осведомился Дар. «Через 4 десятицы будет новая поставка. Заплатишь вперед. По старой памяти обслужу тебя вне очереди. Согласен?» Перспектива застрять на проклятых землях еще на месяц с лишним меня не прельщала. Однако без зелий обучение я не закончу. И дело тут даже не в навыках, которые можно адаптировать, а в психике. Я всегда буду помнить, что мое тело немного не дотягивает до полноценного лесного стража. И что даже самые изнурительные тренировки не помогут мне достигнуть нужного уровня. Просто потому, что я человек, а не эльф. «У моего отца есть связь с племенами, живущими рядом с лесом», — сказала Вика. «Договориться, чтобы те достали необходимые составы, не проблема». «Исключено», — решительно заявил брат. «Я знаю, какого качества товары эльфы поставляют южанам. А работа с низкопробной алхимией все равно, что играть в русскую рулетку». «Возможно, шаманы юга смогут снять сметку», — уточнил я. «Не исключено». После недолгого раздумия ответил ушастик. «А ты готов рискнуть и положиться на их умения?» «Я чувствовал, если отвечу утвердительно, брат поддержит мое решение. Но ранее он неоднократно заявлял, что магические техники орков и эльфов сильно отличаются, Конечно, в племенах случаются разводы, иными словами, разрывы магической связи супругов. Но кто даст гарантию, что аналогичное воздействие, примененное к ученической метке, не выжжет нам с даром мозги? Нет, в русской рулетке шансов и то больше. Так что вы решили? Решил напомнить о себе аристократ. Будете делать заказ? Прогнав маячивший перед глазами образ грустного ушастика в тюремной робе, закованного в неподъемные кандалы с гирями, я обреченно выдохнул. Будем. Сунул мешочек с монетами в руки брата, предоставив тому полный карт-бланш, а сам присел на диван. Последующее обсуждение и уточнение списка, который в процессе сократился раза в два, прошло мимо меня. Я не прислушивался к разговору, который раз переживая крушение планов, а проще говоря, дуясь на несправедливый мир. Было больно и обидно. По моим подсчетам, с первого визита к аристократу прошло около месяца, так что договоренность мы не нарушили. Ошиблись мы ранее, рассчитывая на порядочность торговца. Но исправить уже ничего нельзя, и светлое будущее, куда мы так дружно рвались, откладывается еще на месяц. Вот же гадство!